«Есть над чем задуматься», — говорит покойный ученый, наш соотечественник. «И я скажу, есть над чем не только задуматься, но даже ощущать и тот трепет, который знали римляне. Разве решено, что именно предстоит России в будущем? Разве есть положительные доказательства, что мы молоды? Иные находят, что наше сравнительное умственное бесплодие в прошедшем может служить доказательством нашей незрелости или молодости. Но так ли это? Тысячелетняя бедность творческого духа еще не ручательство за будущие богатые плоды. И что такое внутренняя самодеятельность? Если понимать самодеятельность эту в смысле широком, органическом, то организм всякого государства, и китайского, и персидского, самодеятелен, ибо живет своими силами и уставами. И древняя Россия так жила. А если самодеятельность понимать не иначе, как в нынешнем узкоюридическом смысле, то мы незаметно и неизбежно придем в идеале и на деле к тому эгалитарно-либеральному процессу, от которого надо бежать. Потом, что такое внутреннее самосознание? Это говорит славянофил. Вероятно, это значит общеславянское самосознание. Прекрасно. Но общеславянское самосознание вовсе никак не значит вечное восхваление славян, великорусская угодливость югославянскому своеволию. Надо, мне кажется, хвалить и любить не славян, а то, что у них особое славянское, с Западом не схожее, от Европы обособляющее. Не льстить славянам надо, а изучать их дух и отделять в их стремлениях вредное от безвредного. Не слития с ними следует желать. Надо искать комбинации, выгодных и для нас, и для них, а через это, может быть, и для охранительных начал самой Европы. Надо искать, как я уже раз сказал, искусного тяготения на почтительном расстоянии, а не смешения и слития неорганического. Но о чем же мы тревожимся? Не правда ли Австрия и Турция стоят? Возможно ли бояться слияния, когда нет еще независимости у южных славян? Стыжусь отвечать на это. Пусть стоят Австрия и Турция. Австрия нам никогда не была сама по себе страшна, а особливо теперь при ее благодетельном, для кого, вторичном демократическом смешении и либеральной всеподвижности. Существование Турции, пока многие понимают, теперь даже выгодно и нам, и большинству и наших единоверцев на Востоке, пока мы еще не готовы заменить ее на Босфоре. Но разве одно государство за другое, такое большое государство, может стать вечным поручителем? Разве Европа не стоит перед нами во всеоружии? Разве не видели мы вчера еще гораздо более неожиданных катастроф, чем распадение держав, в которых племенного разнообразия достаточно, чтобы вредить единству интересов и общей силе духа, и в которых, с другой стороны, сословного, горизонтального расслоения уже настолько мало, чтобы не было большого страха и крепкой градативной дисциплины? Пусть стоят Австрия и Турция, особливо последняя. Пусть стоят они, тем более, что нам, русским, нужна какая-нибудь приготовительная теорема для того, чтобы чисто племенной, бессмысленно простой славизм не застигнул нас врасплох, как жених, грядущий полночью, застал глупых дев без светильника разума. Теорема эта, прибавлю, должна быть настолько сложна, чтобы быть естественной и приложимой, и настолько проста, чтобы стать понятной, чтобы не претендовать на угадывание подробностей и разных уклонений, которых не только столь незрелая еще социология, но и более точные науки предвидеть не могут. Иные у нас говорят, достаточно пока сочувствия и литературного общения, поднятия всеславянского духа. Да, это не только желательно, это неизбежно. Поднятие это уже свершилось, но вопрос, всегда ли и во всем это поднятие славянского духа сочувственно и полезно нам, русским? В все ли движения племенного славянства безопасны для основных наших начал великорусской жизни? Всем ли славянским стремлениям мы должны подчиняться, как подчиняется слабый и неразумный вождь и наставник страстям и легкомысленным выходкам своих питомцев или последователей? Молодость наша, говорю я с горьким чувством, сомнительна. Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела. Окидывая умственным взором все родственное нам славянство, мы замечаем странную вещь. Самый отсталый народ, самая последняя из возрождающихся славянских наций, болгары, вступают в борьбу при начале своей новой исторической жизни с преданиями, с авторитетом того самого византизма, который лег в основу нашей великорусской государственности, который вразумил и согрел, и да простят мне это охотничье псарское выражение, высварил нас крепко и умно. Болгары сами не предвидели вполне, может быть, того, к чему их привело логическое развитие обстоятельств. Они думали бороться лишь против греков. Обстоятельства довели их до разрыва с Вселенской Церковью, в принципах которой нет ничего ни греческого, ни специально славянского. Болгары слабы, болгары бедны, болгары зависимы, болгары молоды, болгары правы, говорят у нас. Наконец скажут мне, болгары молоды и слабы. «Берегитесь», — сказал Сулла про молодого Юлия Цезаря, — «в этом мальчишке сидят 10 мариев, демократов». Опасен не чужеземный враг, на которого мы всегда глядим пристально из-под лобья. Страшен не сильный и буйный соперник, бросающий нам в лицо окровавленную перчатку старой злобы. Не немец, не француз, не поляк, полубрат, полуоткрытый соперник. Страшнее всех их брат близкий, брат младший и как будто бы беззащитный, если он заражен чем-либо таким, что при неосторожности может быть и для нас смертоносным. Нечаянная, ненамеренная зараза от близкого и бессильного, которого мы согреваем на груди нашей, опаснее явной вражды отважного соперника. Ни в истории ученого чешского возрождения, ни в движениях воинственных сербов, ни в бунтах поляков против нас мы не встречаем того загадочного и опасного явления, которое мы видим в мирном и лжебогомольном движении болгар. Только при болгарском вопросе впервые с самого начала нашей истории в русском сердце вступили в борьбу две силы, создавшие нашу русскую государственность, племенное славянство наше и византизм церковный. Самая отдаленность, кажущаяся мелочность, бледность, какая-то сравнительная сухость этих греко-болгарских дел как будто нарочно таковы, чтобы сделать наше общество невнимательным к их значению и первостепенной важности, чтобы любопытство было меньше, чтобы последствия застали нас врасплох, чтобы все самые мудрые люди наши дали угаснуть своим светильникам. «Довольно!» — я сказал и облегчил себе душу.